Глава 8. Точка невозврата. Эпиграф. Удача — это словно Тур де Франс. Сначала ты очень долго ждешь, а потом все очень быстро заканчивается. Диалог из фильма Жан-Пьера Жене «Удивительная судьба Амели Пулен». Центральный парк, Боатхаус, суббота, 31 октября, 14:05. В саду, окружавшем ресторан, вдоль прохода к небольшому подиуму были расставлены стулья из крашеного дерева. Под звуки песни «Солнце восходит» отец Селин вышел на аллею, чтобы повести свою дочь к алтарю, где уже стоял благодушный священник, который дал знак начинать церемонию. «Солнце восходит» — это песня Джорджа Харрисона с альбома 1969 года «Abbey Road». Одна из самых известных песен Харрисона, записанная в составе Битлз. Дорогие братья и сестры, мы здесь собрались сегодня, чтобы с радостью и молитвой отпраздновать священный союз мужчины и женщины, которые поклялись любить друг друга и... Итану не удалось уйти из Боатхауса. Он сидел на одном из барных стульев и искоса наблюдал за церемонией, ломая голову. Что имела в виду Селин, произнося эти загадочные слова? И почему она выбрала «Солнце восходит» — песню Джорджа Харрисона для прохода к алтарю? Песню, которую он поставил ей когда-то, сказав, что для него солнце — это она. Единственный человек, который освещает его жизнь. «А что еще говорят, кроме ерунды, когда влюблены?» — вздохнул он, заказывая еще одну водку в надежде, что алкоголь немного притупит его страдания. «Дорогая Селин, дорогой Себастьян, сейчас вы сделаете самый важный в жизни выбор. Выбор, который приведет вас к Божьей благодати. Именно Ты, Господи, держишь в Своих руках наши судьбы. Ты единственный владыка прошлого, настоящего и будущего, и Ты подарил Селин и Себастьену любовь, которая связала их воедино». Она предупредила: «В нашей истории точка невозврата будет через 10 минут. Через 10 минут я выйду замуж. Через 10 минут дверь закроется навсегда. Последний призыв. Последний шанс. В этот день, исполненный надежд, ваши отношения станут другими, вы должны будете давать друг другу силы и помогать друг другу. В этот исполненный надежд день, Селин и Себастьян, вы объявляете всем о своей любви, привязанности и уважении. Мы все, собравшиеся здесь, станем свидетелями вашего бракосочетания, поддерживая вас и желая счастья». Итан слез с табурета и подошел к дверям в сад. Он чувствовал себя чудовищно одиноким, всеми покинутым. Голова кружилась. Опять началась эта назойливая мигрень, которая преследовала его с утра и еще усилилась после самоубийства Джесси, нескольких часов допроса в полицейском участке и 2 коктейлей мартини с водкой. Его мучил страх. Бил озноб. Он плотно застегнул куртку и постарался идти, не шатаясь. Стоявший перед женихом и невестой священник вновь начал говорить, но на этот раз более торжественным тоном. «Брак призван осветить союз мужчины и женщины. Его цель — это рождение и воспитание детей, взаимопомощь и поддержка в богатстве и бедности, в болезни и здравии». Селин была права, сказав, что его жизнь пуста. Для кого он жил, заперевшись в своем одиночестве и саморазрушительном индивидуализме? Сострадание, любовь, нежность — эти чувства давно были ему незнакомы. Он внезапно понял, что у него не было ни одного друга с тех пор, как 15 лет назад он вероломно бросил Джимми на улицах Нью-Йорка. Он совершенно одинок, это правда. Чтобы убежать от серых будней, которые приготовила для него жизнь, он бросил все — и остался в полном одиночестве. Он всегда верил, что быть одному значит быть сильным, а любить значит растерять всю энергию. Теперь он понял, что все не так просто, но было уже поздно. Брак — это серьезное решение, которое исключает легкомысленное отношение к жизни, капризы или безответственность. Это окончательный выбор, потому что люди не вправе разорвать узы, освященные Богом. Вот она, точка невозврата. Сейчас. Даже не через 10 минут, а едва ли не через 10 секунд. А что произойдет, если он прямо сейчас все это прекратит, выйдет вперед и во всеуслышание признается Селин в любви? В кино именно так и происходит. В кино все бы решилось за 3 минуты. В кино Итан был бы положительным, уверенным, легким человеком. Но все это происходит не в кино. И он кто угодно, но только не герой. Он остановился растерянный и охваченный сомнениями. Поэтому, если есть здесь кто-нибудь, кто знает серьезное препятствие, мешающее этому союзу, пусть говорит сейчас или никогда. «Пусть говорит сейчас или никогда» — фраза эхом отдалась в застывшем саду. Стоящая перед алтарем Селин слегка обернулась, словно искала его глазами. Мгновение, казалось, застыло в вечности, и вдруг Итан в одну секунду понял, что он сейчас прервет церемонию, потому что их роман не окончен, потому что их любовь очевидна, потому что это он, потому что это она. Но это только слова. А что он в действительности может предложить, Селин? Он снова вспомнил ее вопрос. «Почему ты меня бросил?» Он ответил уклончиво, но правда-то заключалась в том, что он и сам не знал. Долгое время после их разрыва он продолжал думать, что опасен для Селин. Останься он с ней, то, вне всяких сомнений, его любовь, в конце концов, превратилась бы в отраву, в бомбу, в острый нож. Вначале эта уверенность немного утешала. Именно тогда он с головой ушел в работу. Потом произошло знакомство с Лореттой Краун, и он стал знаменит. По мере того, как он поднимался по социальной лестнице, а горестное чувство притуплялось, ему все легче удавалось убедить себя, что его страхи всего лишь плод воображения. Легкий способ закрывать глаза на то, что он поступил как мерзавец. А правда была в том, что он бросил Селин так же, как до этого бросил Марису и Джимми, просто потому, что не хотел ни от кого зависеть. Хотел быть свободным от всех привязанностей и от ответственности. Делать все, что хочу, когда хочу и как хочу. Правда и то, что какое-то время он наслаждался своей свободой. Но вместе с успехом и деньгами в его жизнь проникли цинизм и его двусмысленные удовольствия. Алкоголь, женщины, наркотики, азартные игры. Это продолжалось до тех пор, пока он уже не смог выносить того человека, в которого превратился. И теперь, когда его жизнь разваливалась на куски, он наконец-то решился быть честным с самим собой. Итан понял, что уже ни в чем не уверен. За секунду до того, как Селин произнесла решающее «да», его снова охватило острое ощущение, что он для нее опасен. Он снова пережил то глубоко иррациональное чувство, которое отгонял все это время, отчетливое предчувствие угрозы. И он понял, что если готов взять ответственность за что-либо в жизни, то вот она — защитить женщину, которую он любит, даже если это и значило отказаться от нее. Итан взглянул на Селин в последний раз, словно хотел навсегда врезать в память ее черты, а потом отвел глаза. История их любви закончилась. Точка невозврата пройдена. После небольшой паузы церемония возобновила свое плавное течение. Последовали обещания, обмен кольцами. Гости, вооруженные камерами и фотоаппаратами, спешили обессмертить самые трогательные моменты. Все это будет так славно смотреться в фильме из семейной хроники. Его потом покажут детям и будут пересматривать, смахивая слезу, каждую годовщину. «Селин, ты берешь в мужья Себастьена. Обещаешь ли ты быть бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла?» «Да». «Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Нести все эти годы в знак вашей любви и вашего желания оставаться верными друг другу». Пока дети Участвующие в церемонии радостно обходили гостей с корзинками для пожертвований. Итан заказал еще одну порцию спиртного и просмотрел сообщения и электронную почту, которые скопились в его BlackBerry. Встревоженные послания от Лизи, от агента, просьба об интервью — явный знак того, что медиа уже начали травлю и отказ клиентов от участия в семинарах. Это его не удивило. Кадры с самоубийством Джесси, должно быть, уже показали по всем каналам. Так всегда и бывает. В эпоху расцвета массовых коммуникаций один кадр может разрушить репутацию в мгновение ока. Несколько часов назад он был психоаналитиком, который соблазняет Америку. А теперь превратился в убийцу 14-летней девочки. Sic transit gloria mundi. Так проходит мирская слава. В последнем сообщении говорилось, что заказанная машина уже ждет перед Боатхаусом. Он залпом осушил бокал и вышел из ресторана как раз в тот момент, когда Селин, под руку с мужем, шла между рядами гостей под дождем из розовых лепестков.